Река. Милена весь день не спала, думая о Якове, и все не могла поверить, что его убили в городе, которым она так гордилась. «Нам пора?» — спросила, видя, как зашевелился Геласий. «Да». «Держи». Кир протянул Милене воду. Это последняя бутылка. «Ничего страшного, после обеда вы сможете попить». «Уже приедем?» «Нет, но там будет река». «Как? Как?» Милена одновременно с Киром воскликнули от удивления. «Да, и достаточно широкая». «Ой, хочу! Ой, не верится! Честно, речка?» «Да, ну все. Давайте собираться и поедем». Кир опять помог Геласию допрыгать до машины. Затем он залил полный бак и, устроившись на заднем сидении, откинулся на спинку. «Все хорошо?» — увидев пожелтевшее лицо Кира, спросила девушка. «Нормально. Если хочешь, у меня еще есть полбатончика. Дать?» «Нет, спасибо. Прибереги его». Машина катила ровно, словно по шоссе. Милена не заметила, как, закрыв глаза, тут же уснула. Ей снился сон. Она плавает в воде. Там, в вечном городе, есть озера и реки, но она никогда ничего подобного не видела за его пределами. Машина качнулась и остановилась. «Проснись!» Кир потряс девушку за плечи. «Все, слышишь?» Она прислушалась, еще не успела понять, что это, как на лице появилась улыбка. «Вода», — сказал Кир, и, открыв дверь машины, вышел. Милена последовала за ним. Дорога проходила вдоль шумной и бурлящей горной речки. «Как много!» — восхитилась она и стала спускаться к холодной воде. Девушка опустила ноги, поскользнулась и упала. «Держись!» Он схватил ее за руку и вытащил на берег. «Холодно!» — радостно сказала она и, нагнувшись, стала пить. Кир сбегал и набрал в бутылке воду, а после, как ребенок, стал хлопать по воде ладонью. «Нам пора», — послышался сверху голос Геласии. «Да-да, сейчас», — ответила Милена и, опустив голову в воду, замерла. «Ты чего там?» Девушка терпела как могла и только когда стала задыхаться, подняла голову. «Это круто! Ты бы слышал, какие там шумы! Такой грохот, словно сотня транспортеров проезжает!» «Пора!» — еще раз сказал Геласий. «Осталось немного». «Стой!» Только сейчас Милена заметила, что вдоль реки росли большие зеленые кусты. «Зелень — это же...» Кир так поразился реке, что и сам не заметил живых кустов. Подошел и сорвал один листок. «Поехали!» — еще раз сказал Геласий. «Да-да, уже едем. Надо же! И тут есть жизнь. А интересно, леса сохранились? Ну, те, что на картинке. Вот было бы здорово!» «Смотри!» — Кир показал рукой в небо, где высоко кружила птица. «Значит, не только в нашем инкубаторе есть животные и птицы. Это значит...» «Ничего это не значит. Поехали!» Кир сел в машину. Его лицо совсем пожелтело. Милена, подсев к нему поближе, погладила его по руке. «Они помогут». «Кто? Железяки?» «Да, обязательно помогут». Машина тронулась и, виляя вдоль русла реки, продолжила свой путь. Какое-то время Кир сидел спокойно, а после его глаза закатились, и он свалился на пол. «Стой, стой!» — крикнула Милена водителю. «Он потерял сознание!» Но Геласий не остановился. «Я не могу ему помочь. Он умирает». «Нет, нет, у него дома жена. Они хотели завести ребенка». «Завести как собаку?» «Нет, как ребенка, как члена семьи». «Но ты же сказала завести. А заводят животных, чтобы не было скучно». «Ничего ты не понимаешь. Ребенок, это же ты сам, только маленький. Ему плохо». Милена села на пол и постаралась погладить лицо Кира, но машину швыряла из стороны в сторону. «Ты ему сейчас не поможешь. Сама как себя чувствуешь?» «Вроде нормально». На самом деле она еще со вчерашнего вечера чувствовала себя отвратительно. Ощущала озноб, когда пекло солнце, а ночью, когда дул холодный ветер, становилось жарко. Милена знала, что и ее тело разрушается, но надеялась, что организм справится. Она замолчала. В глазах потемнело. Милена не заметила, как сама упала на пол машины. Лишь спустя несколько минут пришла в себя. В горле першило, а ноги стали дергаться. «Началось», — сказала про себя и подсев... «Началось», — сказала про себя и, подсев поближе к открытому окну, стала глубоко дышать. Вдоль дороги появились деревья, но у Милены они не вызывали радости. она на все смотрела безучастно, словно ее это не касается. Они еще час ехали по горной дороге, то поднимались вверх, то опять возвращались к реке. «Уже близко», — сказал Геласий. «Да», — она без эмоций в голосе ответила и стала сползать на пол. Еще видела небо, ощущала, как машина притормозила, а после опять поехала. Кажется, водитель что-то сказал, но она не поняла, что именно. Машина выехала на широкую дорогу и, подъехав к большому бетонному блоку, стала его объезжать. Геласий, виртуозно управляя одной рукой, вел машину дальше. Еще с десяток бетонных блоков, и он выехал на последний прямой отрезок дороги, уходящий в горный туннель. Что-то замелькало перед глазами. Милена хлопала глазами, но не слышала, что ей говорила женщина. Ее подняли и куда-то понесли. Она чувствовала адскую боль во всем теле. Понимала, что кричит, даже орет. Но не слышала своего голоса, словно выключили звук. Ей поставили укол, надели кислородную маску. Глаза на минуту закрылись. «Ты слышишь меня? Слышишь?» — обращалась к ней женщина. «Проглоти это, открой рот и глотай». Милена, как рыба, открыла рот, что-то упало ей на язык. «Глотай, ну же!» А потом все погасло, и она потеряла сознание. Говорят, человек в коме видит сны, проживает целую жизнь. Но она ничего не испытала, только что корчилась от боли, и вот уже лежит. Первое, что услышала, было пение птиц. Еще не открыв глаза, улыбнулась и подумала: «Я жива». Теперь улавливала журчание воды и, как ей показалось, шелест листвы. Стало любопытно, и Милена открыла глаза. Светло-голубой потолок, розовые цветы на стенах и этот запах, который она уже стала забывать, запах из прошлого. Милена вспомнила, как однажды она гуляла в парке, и мимо нее проехал робот-газонокосильщик. Тогда она минут пять стояла и просто нюхала этот удивительный запах свежескошенной травы. И вот теперь этот же запах снова был здесь. «Я в раю», — тихо произнесла она и, повернув голову, стала думать, где же все-таки находится. «Доброе утро», — послышался спокойный женский голос. «Утро? Как себя чувствуем?» «Хорошо. Где я?» Женщина, сидевшая рядом, посмотрела на мониторы, потом взяла стакан с водой и протянула Милене. «Вот возьми, выпей. Твое тело восстанавливается. Еще день, и ты сможешь ходить». Милене сразу захотелось пить. Она большими глотками осушила стакан, вытянула руку и тут же уснула. Но в этот раз видела сны, в которых смеялась и бегала. Ей снилась та самая река, в которую она упала, а после птица, что летала высоко над головой. И вдруг Милена резко проснулась, будто по команде открыла глаза. Опять этот потолок и розовые цветы. «Где я?» Но женщины не было. Она еще с минуту полежала, постаралась вспомнить, как села в машину, а после... А после уже ничего не помнила. «Значит, приехали. Они спасли меня. Значит, все хорошо. Как там Кир? А где Геласий?» Милена думала, а сама уже садилась. «Ой!» — увидела свое голое тело, и руки потянулись за тонким покрывалом, чтобы прикрыть себя. Проснулась. В комнату вошла та самая женщина. «Сейчас я тебе помогу. Пока лежи». Она вышла и через минуту вернулась обратно, неся стопку одежды. «Надень это». Милена так и сделала. Теперь она чувствовала себя человеком, только сильно хотела есть. «Где я?» «Вы в медицинском секторе. Ваше тело еще не восстановилось. Но через пару недель все будет в норме, поэтому какое-то время придется побыть тут. Не против?» «Нет». Милене хотелось спросить, вы человек или робот? Но она промолчала, посчитав это нетактичным. Злата, как представилась женщина, вела себя как нормальный человек. Улыбалась, один раз даже чихнула. «Я ехала с мужчиной, его зовут Кир. Он выжил?» «Да, живой, но в другом секторе. Вы чуть позже его увидите». «Геласий, что спас нас? Как он?» «Не знаю, но думаю, с ним все будет хорошо. А теперь вставайте. Я проведу вам небольшую экскурсию». Милена встала. На ней был бледно-зеленый комбинезон. Еще она ощущала усталость в теле, но не хотела сидеть. Хотелось выйти за пределы своей комнаты и посмотреть, что там дальше. «Ну же, идемте», — сказала Злата и, взяв ее за руку, повела за собой.